Идея забрать у армии маршрет алерты драконов вертелась в моей голове еще с тех пор, когда эти неблагодарные упыри объявили меня сбежавшим с поля боя предателем. Испортить реноме марша удалось совершенно случайно. Мой перевод скованных одной цепью, переименованный в антимарш, серая неподвижность, согласно общему мнению на форумах, очень сильно испортил репутацию ред-алерт, так как теперь его вряд ли можно использовать по прямому назначению, не потеряв при этом лицо. Маршировать под музыку, написанную предателем, у кичащихся своей офицерскую честью, ответственных за учения и парады генералов, считается большим моветоном. В принципе, в случае приказа сверху, на эти эфемерные материи можно и забить на время, если бы не написанный мной марш антипод. Теперь, серая неподвижность и красная тревога, так как они вышли из-под пера одного и того же автора, и оба стали, каждый в свое время, подарками, что здесь очень символично, теперь являются чем-то вроде отдельным альбомом из двух композиций, и друг без друга не существуют, по крайней мере, пока не появится новый марш. Маршировать под такое стало просто неприлично, по крайней мере в армии. Раз уж начал забирать подарки, то почему бы не продолжить этот приятный процесс и дальше? Нельзя спускать предательство и неблагодарность, иначе сядут на шею. Проверено. Поэтому, если появляется возможность отомстить, при этом сделать это красиво и эффектно, так, как это нравится местным, то упускать шанс нельзя. В прошлом году я подарил армии песню, посвятив ее одной из бригад морской пехоты «Голубые драконы», героически погибшей в бою. Прозвучала она всего несколько раз на концерте, посвященному Дню независимости, и на концерте во Франции, после чего композиция «Реквием», как и сами погибшие герои, были благополучно забыты до следующего праздника или визита важных иностранцев. Ребята, которые отдали жизни за нашу независимость и свободу, надеюсь, будут не против, если я сделаю этот реквием не только о них, но и всех тех, кто сражался рядом с ними плечом к плечу, тем, кто восстанавливал разрушенную страну, кто пожертвовал свою жизнь ради нашего народа. Они все достойны называться не просто героями, а легендарными героями. Подношу к синтезатору стойку с микрофоном и замечаю, что у некоторых девчонок из-под танцовки на лицах непонимание. Оборачиваюсь. Зал недоуменно молчит. Не у всех, но у большинства, выражение неодобрения. Похоже, люди не ожидали от меня такой резкой смены репертуара. Наверное, считают, что я совсем заигрался. И правильно делают. Если я сейчас торжественно и траурно завою, легенды не умирают. Все набранные до этого очки репутации сгорят. Как говаривал старина Штирлиц, лучше всего запоминаются первые и последние песни. Последние особенно. Надо как-то выкручиваться. Считается, что реквием обязан быть трагичным и торжественным, так как его исполняют не для тех, кому посвящен, а для живых, кто грустит и хочет сохранить в душе светлую память. Обычно так и бывает, кроме двух поминальных дней в году, когда корейцы приходят на кладбище в праздничных нарядах, убираются на могилах, встречаются с родственниками, пьют, веселятся, вспоминают доброй памятью ушедших. В это время духи спускаются на землю. Они видят счастливых и улыбающихся детей и правнуков, и их души тоже наполняет праздник. Прекрасно понимаю, что несу полную дичь, но народ в зале вроде пока терпит. По крайней мере, не переглядываются, чтобы спросить друг у друга, что за бред несет это сумасшедшее. Сегодня, в день Хансик, я бы хотела исполнить драконы. Точнее, легенды не умирают, не так, как это делают в обычное время, когда нужно вызвать драматизм и грусть, а наоборот, как в поминальный день, весело и немного печально. Ведь сегодня меня будут слушать еще и духи, а им на небо, в плохом настроении, возвращаться никак нельзя. Снова украдкой кашусь в зал, в страхе ожидая, что моя наскоро состряпанная ересь зашла слишком далеко и окончательно испортила вечер, но нет, народ пялится на меня в ожидании продолжения. Похоже, тема духов здесь и вправду считается слишком важной и серьезной, и к тем, кто на ней спекулирует, относится с опаской. Ну ладно, раз сегодняшний концерт резко скатился в спиритическое шапито, в следующий раз надо сперва думать перед тем, как вносить в программу подобные изменения. Придется исполнять роль внеземной сущности до конца. «Простите, можно убавить свет в зале?» Спрашиваю в микрофон у толпящихся вдоль стены охранниц. Две из них покидают столовую через охраняемую дверь, и полминуты спустя, все лампы, кроме аварийных, гаснут. В голове всплыло одно из внутренних правил тюрьмы, которая запрещает тушить освещение в коридорах, столовой и еще ряде помещений. Вот это у меня авторитет, думаю я, после чего вспоминаю, что минусовки-то у меня и нет. Ну и ладно, мотив несложный, слова помню, главное не перестараться, а то по краю хожу. Вспомнил, как мы эту вещь исполняли вместе с Сонин. Я хрипел и глаза пучил, а она тянула основную мелодию. Бывшая коллега по цеху сейчас сидит в зале и наверняка будет сравнивать свой голосок с моим. Да что там, все будут сравнивать. Значит, надо всем показать, какой я стал голосистый. Пусть гадают, как, меньше чем за год, самостоятельно поставил себе такой голос. Знакомую мелодию начинаю играть в торжественной манере, но уже после припева меняю стиль на более легкий и веселый. Лягуе оф легендс, легендс невердие, цвербы йот фла. HTTPS YouTube AMP5 LF YZQ 8. В это время очнувшиеся операторы направляют на меня все три своих осветительных фонаря, отчего я перестаю видеть не только клавиши, но и вообще что бы то ни было. Можно было, конечно, зажмуриться, но не делаю это потому, что все сейчас пялятся на мое освещенное со всех сторон лицо, и то, какие на нем отражаются эмоции, такой получится и эффект от песни. К концу удается дотянуть только на одной силе воли и ускоренной игре, благодаря чему трехминутный реквием сократился почти на треть. Когда в столовой наконец повисла тишина, выдержал небольшую драматическую паузу и попросил снова включить освещение. Часть ламп, которые до этого вообще никогда не выключалась, отчего они внутри спеклись, после отключения и нового включения, громкими хлопками и яркими вспышками, огласили на всю столовую, что они устали работать и нуждаются в замене. Не знаю, какой эффект вызвало это происшествие, так как продолжал ничего не видеть, но уверен, впечатлительные корейцы своего не упустили, и порчу тюремного добра списали исключительно на проделки паранормальных сущностей. Что касаемо меня, то постояв еще немного на сцене, и убедившись, что зрение восстанавливаться не спешит, а значит, сыграть на синтезаторе вряд ли чего-нибудь еще получится, торжественно объявил в микрофон, что концерт закончен. Начальница тюрьмы была вынуждена уйти из столовой, чтобы проводить злую как 10 кумиха советницу президента. «Зачем ты это делаешь?» – спросила Сунсиль, когда вышла во двор, где как раз начинал моросить весенний дождь. «У меня на это есть несколько причин, и большинство вы не поймете», – ответила Набам, поняв, что вопрос о Юнми. «Я настаиваю на ответе. Госпожа советник», начала говорить женщина после недолгого молчания, «вам известно, что примерно четверть вышедших на свободу несовершеннолетних осужденных в течение года вернется в тюрьмы. Наверняка нет. Я не стану говорить, какой процент из них покончит жизнь самоубийством или умрет от алкоголизма. Наверняка вам это не интересно. Не понимаю, к чему вы ведете. У меня в сейфе лежит уже 31 прошение от заключенных с просьбой позволить им заниматься литературой вместо работы в швейной мастерской. Примерно половина моих девочек начали усиленно учить английский, а некоторые даже взялись изучать второй иностранный. На дополнительные занятия по изобразительному искусству, модельной кройке и корейской литературе уже невозможно записаться, потому что не хватает мест или преподавателей. Сейчас Юнми объект для подражания только для заключенных Анин, но могу поспорить, завтра-послезавтра, усиленный интерес к самообразованию и возможности изменить свою судьбу к лучшему появится и в других подобных моему учреждениях. Только ради этого я готова позволять ей очень многое из того, что она пытается делать. Критиковать действующую власть и насмехаться над уважаемыми людьми. Вы ей для этого разрешаете, госпожа советник? Я с самого начала поняла, что ко мне в институт на исправление попал совершенно невиновный ребенок. Так как Юнми не нуждалась в исправлении, я поставила для себя цель постараться сделать все, чтобы ее талант не затух, а наоборот, разгорелся еще сильней. Когда невиновный человек незаслуженно отбывает наказание в тюрьме, это очень тяжелый груз, и не каждый способен его выдержать. Чтобы его снизить, я позволила ей срываться на тех, кто этого заслужил. Вы ведь сами понимаете, она гений, а таких принято беречь и позволять им некоторые капризы. Особенно те, которые, многие корейцы, включая и меня, считают совершенно оправданными. Поэтому вы забираете треть ее доходов, я добьюсь, чтобы ее перевели в другую тюрьму. Госпожа Сунсиль, на вашем месте я бы думала не о том, как еще сильнее испортить жизнь талантливому ребенку, а о том, что в корейских женских тюрьмах, находящихся в окрестностях столицы, практически отсутствуют приличные вип-камеры. И почему я должна об этом волноваться?» – спросила раздраженная женщина, и только когда уселась в подъехавшую служебную машину, до нее дошел скрытый подтекст. Проводив выехавший за ворота лимузин, начальница поспешила вернуться на концерт, но успела только к его окончанию. Когда она вошла в помещение столовой, Юнми как раз объявила окончание. Что странно, вместо того, чтобы начинать собираться, или просить спеть еще пару песен, зрители вели себя очень странно и напряженно. Они о чем-то переговаривались друг с другом, с опаской косясь в сторону сцены, и не зря. Постояв еще немного, Юнми повернулась назад, выставила перед собой руки, и осторожно направилась к лесенке, но ошиблась с направлением, и сверзилась со сцены на подскочивших, чтобы ее подхватить, девушек. «Какого они цвета?» – переспрашиваю у испуганной подруги. Судя по шороху, она снова заглядывает мне в глаза, красные как у вампира. «А что, присмотрись, может появилось чуть-чуть голубого?» «Ну, судя по звукам», Юми запрокинула голову, так, как она обычно делает, когда собирается соврать или придумать небылицу. «Если присмотреться, с одной стороны, то как будто зеленые, а если убавить освещение, тогда кажется, что немного голубые». С сожалением выдыхаю. Остается надежда, что глаза посинеют к утру, как это было в прошлый раз, ведь все признаки налицо. Еще бы ванночку поставить с лечебным электричеством. Интересно, тут в больничке такая есть? Ясно. Как там зрители? Не сильно обиделись? В следующий момент входит начальница. Я ее не вижу, слышу только голос. «Юнми, как ты? У тебя все хорошо?» Она ощупывает мне голову, руки и пальцы. «Что случилось? Я увидела, как ты упала, немножко ослепла, жалобно жалуюсь на приглашенных операторов. Мне в глаза светили вспышкой. Пришлось даже концерт закончить раньше времени, потому что клавиши на синтезаторе не видела. Даже лесенку не заметила, когда спускалась. Хорошо, что меня успели подхватить. Вообще-то, когда навернулся со сцены, об пол меня все-таки приложило. Я этим козам как мог намекал, что ни хрена не вижу. Руки вперед выставил, передвигался походкой слепого сапера, но на них, на всех, напал бабский столбняк, и очнулись они только когда я парил в сторону кафельного пола, заставленного мешками с упакованными национальными нарядами. Хорошо, что ничего важного себе не разбил, а то слухов про недовольных духов было бы не избежать. Может тебя в больницу отвезти? А как же встречи с советницей президента и американскими гостями? Не будет никаких встреч. Сунсель уехала, а с важными людьми из Америки я уже переговорила. Встретишься с ними послезавтра утром. Старший менеджер Фан хочет с тобой поговорить по поводу досудебного разбирательства. Думаю, это важно. Ты как, сможешь с ним встретиться? Если у нас в санчасти есть ванночки с компрессом для глаз, тогда можно там поговорить, а если нет, лучше поехать в больницу. Я до сих пор почти ничего не вижу. Начальница схватила руками мою голову и начала рассматривать со всех сторон глаза. Едем в больницу, там и переговоришь с менеджером Кихо и своими бывшими сэнбэ. В ожидании девятого щелчка зубами. 14 часть. Париж. 13:35 по восточноевропейскому времени. 20:35 в Сеуле. Не понимаю, почему заранее не позаботились о подсветке сцены. После трех софитов, которые одновременно светят в глаза, можно ведь ослепнуть. Видела, как она грохнулась. Позерка. Комментирует только что закончившийся концерт Аю. Думаю, она пользовалась специальными линзами. А мне показалось, это был экспромт. Личный менеджер певицы все еще находилась под впечатлением. Не говори глупостей. Весь этот ее концерт, с самого начала, был отлично отрепетированный экспромт. Она специально хочет, чтобы все вокруг думали, будто ей все дается легко, и она вся такая талантливая и гениальная. Вспомни эту композицию, давай заведемся. Помнишь, как ее солистки вышли с текстами песни в руках, а потом отдали эти листочки двум, совершенно случайно подбежавшим школьницам с профессиональной хореографической подготовкой и заранее отрепетированным танцем? Или взять хотя бы ее номер со шляпой? Видела у кого-нибудь из наших такую хореографию? Это американская школа, я в этом разбираюсь, и знаю, сколько стоит нанять специалиста. Там сотни нестыковок. А мне показалось, они как будто вообще ничего не репетировали. Вживую выступить на таком уровне, не репетируя, это нереально. Их бы не допустили к выступлению перед таким большим количеством уважаемых гостей. Ты разве еще не поняла, забыла, что скоро выборы в парламент? Пока консерваторы грызутся с центристами и левыми, либералы, за деньги американцев и подкупленные ЮНМИ, стараются подмять под себя молодежь и проамериканских демократов. Разве не видишь, из нее делают мученика, который не боится бросать вызов самым коррумпированным руководителям министерств. Думаешь, кто-то до сих пор всерьез верит, что она испугалась воевать с северянами? Наоборот, она вообще теперь Пукхан не критикует, хотя они ее чуть не убили. Это большая политика. Кто-то наверху сообразил, что раз у северян появилась ядерная бомба, то теперь или надо помочь нам сделать такую же, или, на время, снизить напряжение в регионе. Хочешь сказать, она политический проект, очень дорогой и хорошо срежиссированный проект. Заметила, как она ловко меня поддела. Сперва пошутила про то, что я поколочу ее подругу Санен, а это намек на слухи про меня и ее жениха. Потом начала пародировать, и так ловко, что, одновременно, показала себя крутой секси, а меня изобразила шлюхой. Скажешь, это тоже был экспромт? Уверена, она и ее подруга несколько часов отрабатывали мои фирменные движения и готовили танцевальную пародию на Саши. Она даже музыку и стихи на испанском наскоро придумала, чтобы мне отомстить. Уверена, если перевести эту песню на корейский, получится полная ерунда. Нужно дать ее испанцам послушать, пусть скажут, какую чушь она спела. Кстати, что там пишут про меня в сети? Большинство уверены, что твоя драка подстроена, а Ким Ин Су ты специально впутала в скандал, чтобы поссорить его с Санен. Директор Чо Суман очень тобой недоволен. А еще, сейчас стало очень популярно пририсовывать к твоим плакатам уши, хвосты и рыжие волосы. Покажи. И как им не стыдно так со мной поступать, жалуется девушка, рассматривая особенно понравившийся рисунок. Это так несправедливо. У меня все произошло совершенно случайно, а все считают, что я подстроила драку. У ЮНМИ же подстроен целый концерт, даже мистификацию с лопающимися лампами не постеснялись организовать, и ей сошло это с рук. Обидно. Ты точно уверена, что у нее все подстроено? Конечно, это легко проверить. Достаточно найти школьниц, которых наняли на роль зрителей, и сразу станет все понятно. Тогда давай после записи ты дашь интервью, расскажешь о новом клипе, о том, что произошло в ресторане, и поделишься своим мнением о концерте, проведенном ЮНМИ. На роль журналиста можно нанять французского актера из массовки, наши их лица все равно не различают. Я сейчас попрошу твою маму позвонить господину директору и утвердить список вопросов. Хорошо, а я тогда пошла заниматься с тичером. Не знаешь, у кого господин Суман купил эту композицию на латинском? Ее, специально для тебя, передали из Министерства иностранных дел, сообщила менеджер, старательно обойдя вопрос об авторстве. Они надеются, что ты согласишься выступить с ней в латиноамериканском турне. Если она будет такая же успешная, как и у Барам, тогда господин директор обязательно согласится. Чат, который никогда не спит. Да как она может встречаться с 40-летним мужиком? Он ее старше в два раза. Пэнг женат и у него двое детей. Они не встречаются, они дружат. Кто-нибудь знает, у кого она заказала костюмы? ЮНМИ нужен секс и доступ к его музыкальному магазину, а взамен она рекламирует его бизнес. Агдан не собирается выходить за него замуж. Корейский принц хотел взять ее себе в жены, чтобы она родила ему королевского наследника, а она его за это бросила. Пэнг уже женат. Он опытен в постели и ему не нужны от нее дети. Для принцессы это идеальный вариант. Костюмы они сами шьют, я уже узнала. Правда, у них на сайте можно заказать только форменную спецодежду для муниципальных служб. Никаких спортивных костюмов они не делают. Что-то я не поняла, это она соблазнила директора интернет-магазина, или он ее? Мне кажется, это Пэнг воспользовался ситуацией и вскружил доверчивой принцессе голову. Коварный старикашка. Их костюмчики мне напомнили те большие футболки из Дором. Там, где девушки остаются на ночь у парней, а утром ходят в их одежде на несколько размеров больше. Это так сексуально. Хочу в такой прийти в школу. Поверить не могу. Принцесса купила себе мужика за 100 миллионов. У нее почти миллион поклонников, а она старпера выбрала. Пэнг вообще-то ее поклонник. И откуда взялась цифра миллион? Я тоже заметила, что костюмчики кризи. Мне все время казалось, что под ними нет никакой одежды. Срочно хочу секса, а утром надеть точно такую рубаху. Выйду в ней на улицу, и пусть все соседи знают, что я провела ночью своего парня-спортсмена, высокого, с большими мускулами. ЮНМИ воспитывалась без отца, Вот ее и тянет к зрелым мужчинам. Помните, как она переживала из-за дяди, или те слухи про нее и директора Санхина? Они ведь не на пустом месте появились. Не просто же так Инджу ее ненавидит и выгнала из агентства. Юнми сама ушла из агентства, но да, жена покойного директора Фан действительно недолюбливает Агдан. Помните, какой скандал она устроила на похоронах? Точнее, на прощании с телом. А на похороны Юнми вообще побоялась приходить, потому что ей было стыдно смотреть в глаза родственникам. То, что Юнми нравятся взрослые мужчины, это вполне нормально. У нее очень взрослые песни, и еще, разве вы не заметили, она практически не пишет музыку о романтике и любви. Я себе закажу похожую рубашку через интернет и попрошу в ателье, чтобы перешили как у Агдан. На работе все лопнут от зависти. На корейскую версию сайта Sister Pack подписано уже почти 800 тысяч корейцев, на японскую – полмиллиона, на английскую – 110 тысяч. 1,5 миллиона подписчиков. Половина из них мужчины. Она любого могла выбрать, но остановилась на 40-летнем Пэнге. «Секси, мы хотим секса». Это, по-твоему, взрослые песни, в которых нет любви, и костюмы у них сплошное порно. Единственная лирическая композиция, которую она исполняла, это «Ураган» на французском. Она, реально, не любит петь о любви. Я, лично, всегда думала, что она лесби. Вспомните Херин, потом ту канатку, которая прижималась к ней на мотоцикле. А еще песня для Аю на французском, такое обычным подругам не дарит. А как она за свою Йону держится, это ведь ненормально. Говорю вам, она поцеловала этого Аджосси, чтобы отвести подозрение от своего пристрастия к девушкам. Не знаю, кто она, лесбиянка или геронтофилка, но у Джувона не было ни одного шанса. Бедняжка, хочу его утешить. Хочу себе рубашку, короли Лос-Анджелеса, как у королевы. Вы не поверите, все ее костюмы копируют форму хоккейных команд Америки. Это такая игра на льду, в которой парни дерутся палками или кидают друг в друга небольшой черный камень. Там такая жесть. А еще она свою черную кошку любит. Сразу было понятно, она ненормальная. Не все ли равно, с кем она спит? Главное, чтобы музыку хорошую писала. А хоккей нормальный спорт. Ты все неправильно поняла, что о нас за границей подумают, когда выяснится, что Юнми ненормальная лесбиянка, за границей любит Кризи. Наоборот, они перестанут считать нас странными. Ни один нормальный человек не смог бы написать те песни, что были на концерте, а еще она умудрилась уговорить уголовниц натянуть на себя такой жуткий срам и заставить их петь похабщину. Только ненормальная хулиганка на такое способна. Это кто там назвал корейцев странными? Чат не спит. Больница Сеульского университета в районе Бунданг. Что скажешь, Юнми? Пока Барам пытается уговорить меня вложиться в ее ресторанчик аргентинской кухни, я старательно подслушиваю, о чем шепчутся Санен и Кихо. Судя по звукам, улавливаемыми моими музыкальными ушками, эта парочка сейчас ржет с комментариев на мой концерт, и мне ужасно интересно, что там про меня пишут. Ничего хорошего я об этом не думаю. Отвечаю самопровозглашенной рестораторше, продолжая вслушиваться в женское хихиканье и кряхтение Кихо. Латиноамериканская кухня – это та же испанская, но адаптированная под Южную Америку. И что в этом плохого? А то, что корейская и испанская кухни – это практически одно и то же. И у них, и у нас, жарко, много гор и мало нормальной земли. Они, как и мы, всю свою историю жрали всякое малосъедобное, а чтобы оно не казалось таким мерзким, маскировали вкус и запах бесчисленным количеством специй. «Ты считаешь нашу кухню несъедобной?» Чуть ли не плача вопрошает собеседница, и я понимаю, что, не подумав, ударил девушку в самое больное место. Черт, не хватало еще и с мелкой поссориться. Санен не жалко, она заслужила, а вот ругаться с Рамбо совершенно не хотел. По крайней мере, пока она не расскажет про свои будущие гастроли в Южную Америку. Ладно, дам я тебе денег, только не плачь. Точно дашь, и разрешишь всем рассказать, что это и твой тоже ресторан? Резко изменившимся голосом вопрошает будущая владелица очередной, никому не нужной закусочной, а я начинаю понимать, что меня снова развели. Я дам 150 миллионов. Полсотни тебе, а на остальное купишь датакоинов и переведешь на мой кошелек. Только потом разрешу пиариться на моей сомнительной славе, если тебя, к тому времени, не уволит. Обязательно уволит. Заговорщицки обещает девушка, чмокает меня в щеку и пытается залезть сверху, но, так как в больничном кресле, настроенном на невысоких корейских девушек, мне и одному места мало, то она, под смех невольных свидетелей, сползает на пол. А ты мне разрешишь петь твою песню про Чао-Чао? И ее голос снова становится жалостливым. После того, как Набам увидела мои кровавые глазки и лопнувшие в них сосуды, она повезла меня в самую крутую из известных ей больниц, специализирующихся на офтальмологии. Находилась эта чудо-здравница не где-нибудь, а в Сеульском национальном университете, который, как оказалось, находится не в Сеуле, как это значится из названия, а в пригороде Бундангу. Студенческая больница этой, мажорской альма-матер, к слову, являющимся одним из трех вузов знаменитого Триумвирата СКИ, входит в число самых престижных медучреждений Кореи, и одной из их основных специализаций, как раз и являются глазные травмы. К нашему приезду, местные врачи уже были наготове. Прямо возле машины, они пересадили меня в кресло-каталку и покатили на прием к дежурному специалисту. Вместе со мной приехала Набам Ионы, а следом увязалась делегация ФАН. Внимательно осмотрев мои кровавые зенки, доктор немного поохал, попричитал, впрочем, потом похвалил за то, что я, даже, практически ослепнув, продолжил играть на синтезаторе и петь свою героическую песню. Сам он видео с концерта еще не видел, но обещал посмотреть в ближайшее время. В общем, его вердикт был такой: 5-7 дней ходить с повязкой на глазах, и потом еще пару недель в специальных очках. В качестве лечения он порекомендовал трехразовые компрессы, уколы и, если понадобится, лазерную коррекцию. Было предложено два способа амбулаторного содержания: в медчасти Анин, силами тюремных и крайне нелояльных ко мне докторов, или в моем родном карцере, под наблюдением девчонок из моего ближайшего окружения. В последнем случае, медицинские процедуры должен был осуществлять, приезжающий 3 раза в день, специалист из университета. Не знаю, что им не понравилось в рекомендациях врача, но Набам и Ионы, единогласно, пожелали оставить меня лечиться в студенческой больнице под усиленной охраной. По словам осмотревшего меня специалиста, при правильном лечении и регулярных процедурах, зрение обязательно вернется. Возможно, не полностью, но на то, что я ослепну, вероятность была крайне незначительная. Директор тюрьмы, однако, не собиралась брать на себя ответственность за возможные последствия и настояла на том, чтобы меня непременно лечили конкретно здесь. Думаю, это потому, что она испытывала вину за случившееся. Это ведь по ее приказу приехали все эти операторы со вспышками, и когда случилась неприятность, ее рядом почему-то не оказалось. Сейчас она, с моим менеджером, убежала решать вопрос размещения, а я, под присмотром одной из охранниц, остался трындеть с Кихо и бывшими СНБ. Главный менеджер вражеского агентства отказался со мной общаться до прихода Ионы, поэтому пришлось болтать с Саненной Барам. Снежная королева, после дежурных слов приветствия, сходу огорошила меня просьбой переписать для нее композицию «Секси», заменив единственное понятое ей слово на любое другое, нейтральное, и только тогда она согласится ее исполнять в составе культурной делегации. Потом она еще немного подумала и потребовала написать для нее новую композицию, потому что эту уже все слышали, а ей нужна своя собственная. Так как глаза у меня были замотаны специальным бинтом, и видеть лицо охреневшей подруги никак не мог, то до последнего надеялся, что она шутит или говорит несерьезно. Даже переспросил, на чем, собственно, основана ее уверенность в том, что я для нее вообще собираюсь писать что-либо. Оказалось, жених этой зазвездившейся мадам имел неосторожность пообещать купить ей крутую композицию, с которой она попадет на первое место в Билборд, и потом поедет развлекать толстых бразильцев и чилийцев. Еще из ее слов следовало, что, после того, что тот устроил в Париже, она его простит только если он сдержит свое обещание, и через свою контору оплатит мои услуги по написанию хита всех времен и народов на латинском или бразильском языке. Внимательно выслушав эту, не весь что возомнившую о себе, охреневшую особу, я даже на мгновение попытался обдумать ее просьбу, но поняв, что это полный треш, для начала постарался мягко объяснить ей, где она везде не права. Напомнил, что поход 2 селебрити в самый модный ресторан столицы Франции – это чисто деловая встреча для ее жениха и демонстрация собственной значимости для Аю, и ничего больше. Если она думает иначе, то она немножко странная. Немного странная оппонентка по дискуссии не оценила мою мужскую солидарность по отношению к ее парню и заявила, что это не мое дело обсуждать чужую личную жизнь, а делать я должен только то, за что мне платят». Конечно, она это сказала немного другими словами, но смысл был именно такой. Поначалу было немного боязливо ругаться с человеком, которого не видишь глазами, а только слышишь, но я переборол этот страх и высказал этой звезде все, что накипело еще со времен работы в Короне. Напомнил про браслеты и украденные композиции, про ее альбом, с которого даже спасибо ни от кого не услышал, в общем послал ее, ее жениха и всю Universal Music Group в парк эротических скульптур на Чоджу. Зря, конечно, это сделал. Сейчас слушаю Барам, а сам думаю, как бы теперь заднюю дать. У девочек ведь принято дружить против парней, а не наоборот. Получается, я снова нарушил очередное негласное правило женской солидарности. А зачем тебе столько датакоинов? Внезапно интересуются голосом Кихо. Это ведь анонимная валюта. Хочешь, чтобы тебя снова обвинили в финансировании ebook? Нет. Хочу у контрабандистов заказать снайперскую винтовку. Винтовку? Переспросил менеджер Фан. Для охоты? Ага, для нее. Еще хочу заказать 2 пистолета для бесшумной стрельбы и 2 для скрытого ношения. А больше ты ничего не хочешь? Подает голос охранница, о которой я совершенно забыл. Еще можно купить штурмовую винтовку, но ее потом в тюрьму сложно пронести. А снайперское ружье, значит, не сложно? Конечно, не сложно. Я ведь музыкант. Мне полагается носить чехлы с инструментами, на полном серьезе отвечаю ей, но потом, все же, улыбаюсь, а то еще всерьез поверит. Помните, сколько мне техники из музыкального магазина привезли, а охрана не проверила ни одной коробки? Нам с Йоной самим все пришлось распаковывать. Хорошо, неожиданно легко согласилась Гоблинша. 5 стволов, это 10 миллионов, максимум 20, если доставлять внутрянин, а куда потратишь остальные 80? Хочу заказать киллера. Цены уже узнала, должно хватить. Если не удастся сделать заказ через знакомых уголовниц из первого отряда, тогда обращусь к Якудзе. Попрошу Аймата или Якуту организовать встречу. У них должок передо мной, так что не откажут. Наступила мертвая тишина. Даже Барам, наконец, перестала сопеть по духам. Думал, она догадается, что я стебусь над Кихо. Хотя, учитывая мою нынешнюю репутацию, могла и поверить. Небось сейчас прикидывает, сколько народу можно уложить за 80 лямов, и на кого у меня больше всего зуб болит. Минуты 3 в комнате никто ни с кем не пытался заговорить, пока в коридоре не послышались приближающиеся шаги, и в дверь не вошла Йоны. «Все, Юнми, остаешься в больнице. Для тебя сейчас освободят целое отделение. Ты рада? Если честно, не очень. Оставаться в незнакомом месте с повязкой на глазах, через которую ничего не видно, было капец как стрёмно. Может, лучше в карцер вернемся? Делаю последнюю попытку уговорить начальство, вернуть себя обратно в Анин. Мне тут одной будет скучно». Сонин и Барам одновременно ахают, а Кихо даже закашлял. «В карцер больше не вернешься. К твоему возвращению будет готова твоя личная VIP-камера. И здесь ты будешь не одна. С тобой останусь я и 2 охранницы, которые охраняли тогда нас с тобой в клинике Сонном». Явно рисуясь перед коронками и бывшим начальством, напоминает недавние события мой агент. «Утром их сменит частная охранная компания, которую уже наняла твоя начальница. Но ведь это, наверное, очень дорого. Не волнуйся, лучше подумай о том, о чем утром будешь говорить с журналистами. У тебя, кстати, завтра очень плотный график. Будет много встреч, так что долго засиживаться не будем. Господин Кихо хотел поговорить о досудебном разбирательстве. Будем ждать начальницу, или сейчас начнем? Подождем, и пока есть время, нужно обсудить кое-какие дела». Девушка продолжает рисоваться перед вражескими парламентерами, и я ей в этом не мешаю. Пусть развлекается и прокачивает скилл деловой стервы. «Ты знала, что Аю собирается снимать клип на песню, которую ты написала для дядюшки Хвана?» «Да, секретарь министра сегодня звонил, просил за это прощения. Зачем-то вру подруге, прикрывая Дисона. Они должны были с тобой связаться по поводу покупки еще одной композиции для Джонхвана. Обещали заплатить 50. Они связались со мной и назначили на завтра встречу». «Хорошо, я поняла. По поводу дома твоей семьи, его продали. Покупатель – китайский миллиардер корейского происхождения. Между прочим, твой большой поклонник. Он хочет организовать в здании твой музей и даже готов выкупить часть личных вещей семьи. Предлагает снять для мамы и сестры квартиру, а для штаба твоих поклонников арендовать офисное помещение. Хорошо, организуй с ним переговоры по телефону. Я не против, но надо уточнить некоторые детали. Ты звонила с моими предложениями в агентство, как мы договаривались. Перед концертом поговорила с большой четверкой, кроме Фан, и набрала несколько предприятий второго эшелона. Никто с тобой сотрудничать не захотел. Отлично. Это именно то, что я хотела. Менеджер Циюн тоже отказался. Да, он позвонил мне, спросил, что мы от него хотели. Когда я ему сказала про песню на латинском, повесил трубку. Жаль, хотела ей секси подарить, но теперь только за деньги. Что с Warner Music Group? Кихо снова кашляет, а бывшие СНБ издают звуки, похожие на стоны. Завтра, ближе к вечеру, приедут вместе с Соны. И еще, только что позвонил некто мистер Кренч, менеджер аукционного дома Bonhams. Он предлагает выставить на торги все костюмы и музыкальные инструменты, которые участвовали в концерте, точнее, на твоем выступлении и выступлении твоей группы. Они берут на себя доставку и готовы снизить комиссию до 18%. Я не против. Если начальница разрешит, договаривайся, только надо новый корг сразу купить. Кихо, когда вы вернете нам наш синтезатор? Разворачивается к старшему менеджеру моя компаньонка. Или воровать чужое? Это теперь ваша основная политика. Компания Корг отозвала контракт на рекламу из-за нарушения условий и потребовала вернуть оплату. Завтра они заберут ваш инструмент, так что нечего возвращать. Нейтральным голосом информирует вопрошаемый. Я утром позвоню, попрошу, чтобы они его сюда привезли, говорит Йоне в мою сторону, а потом обращается к Кихо. Надеюсь, вы его не испортили, мы его даже не распаковывали. Ну что, начнем. В помещение незаметно входит Набам и просит охранницу подождать снаружи. Сейчас должны подъехать две сотрудницы из группы конвоя. Встреть их, пожалуйста, и направь к дежурному доктору. Он в курсе, что делать дальше. Отметил, что начальница не хочет откровенничать перед Кихо о моем размещении. И это хорошо, значит, к моей безопасности здесь относятся на полном серьезе. Слышу шаги и звуки переставляемых стульев. Все, кто находился в комнате, пересаживаются поближе к моей каталке. Итак, мы готовы выслушать ваше предложение. Первой начинает говорить начальница. Я буду присутствовать на переговорах в качестве заинтересованной стороны. Пока Юнми отбывает наказание в моем учреждении, я отвечаю за все совершенные ею противоправные или ведущие к таковым действия. Хорошо, нехотя соглашается Кихо. Перед тем, как начну озвучивать полученные мною инструкции, прошу иметь в виду, что есть некоторые обстоятельства, которые делают эти предложения для вас весьма интересными. Вы их озвучите сразу, или когда я дам отрицательный ответ на все, что у вас есть предложить, я их озвучу после того, как оглашу условия Инджу, с вашего позволения. Хорошо, господин старший менеджер, я готова вас слушать. Объявляю официальным тоном разрешение начать с собой торги. Для начала обозначу условия основных акционеров. Их всего пять. Ты, Юнми, не будешь выдвигать обвинения в воровстве украденных с телефона композиций, возвращаешься на работу в агентство, увольняешь своего агента и передаешь всю новую музыку и песни в Фан. Кроме того, все твои будущие литературные произведения будет продвигать агентство. Даже боюсь представить, что будет предложено взамен. Комментирую условия акционеров, после того, как Кихо перестал говорить. Я надеюсь, это вилла на Чоджу с 12 спальнями, бассейном и длинным парком. Метров 200 в длину, не меньше. Зачем тебе такой длинный парк, интересуется Барам. Она так и осталась сидеть сзади меня. Сделаю себе тир. Соседи могут не разрешить шуметь. Буду стрелять из бесшумного оружия. Йоне, узнай, с какого возраста можно покупать пистолеты с глушителями, луки и арбалеты. Повисло неловкое молчание. Мы не собираемся покупать тебе дом на Чоджу. Наконец признается Кихо. Если обещанные тобой некие скрытые обстоятельства не связаны с покупкой недвижимости на Чоджу, то я не вижу смысла продолжать переговоры. И все-таки я продолжу. С невозмутимым видом, тем не менее, продолжает менеджер Фан. Взамен тебе выплатят все твои роялти, официально подтвердят право собственности написанных тобою музыкальных произведений, всех, кроме тех, которые были якобы похищены. Кроме того, тебе будет выплачена твоя зарплата и компенсация за судебные штрафы, и еще, можешь оставить Йоне личным менеджером. Права на композиции, итак, принадлежат мне. Sony и Warner завтра заключат со мной договор о сотрудничестве, чем подтвердят то, что указано в контракте. Я не собираюсь больше работать в Корее, и если эти две жирные идиотки попытаются подать на меня в суд за границей, то пусть. У них там нет ни единого шанса. Что касается выплаты компенсаций, то плевать. Йоны, сколько я заработала за последние 4 дня? Почти 4 миллиона, отвечает девушка, и не услышав реакции на свои слова, уточняет. Чистыми. Сумма озвучена в американских долларах. А во-о, первой не выдерживает сидящая над ухом Барам. Так это правда, Юнми, ты такая крутая. Хочешь, я буду с тобой дружить. У меня есть столько классных идей. Рамбо, замолчи. Забыла, зачем мы сюда пришли. А действительно, зачем вы сюда приперлись? Интересуюсь, повернувшись в сторону, откуда звучал голос Сонин, так как мне и самому был интересен этот вопрос. Не дождавшись ответа, продолжил сыпать контраргументами. Что касается украденных песен, то не стоит надеяться на предвзятость корейской судебной системы и недостаточное качество экспертизы. Компании Sony, NETS, Sharp, Fujitsu и Panasonic с радостью проведут свою собственную независимую экспертизу, в результате которой может оказаться, что корейские производители электроники устанавливают на свою продукцию шпионские программы, которые скачивают и хранят на своих серверах личную информацию пользователей. Думаете, как мне удалось восстановить украденные песни? Очень просто, они, без моего разрешения, были помещены в облачное бэкап-хранилище. Знаете, что начнется, если это станет известно по всему миру? Подумайте, а потом передайте этим двум жирным коровам, что суд по украденным песням действительно будет предвзятым. Разведка и Чебали, контролирующие производство электроники, сделают все, чтобы разбирательство не вышло за пределы страны и полностью меня удовлетворило. По последнему вопросу, я, конечно, блефовал, так как до конца не был уверен, что синхронизация произошла из-за несанкционированного копирования данных, поэтому и не стал на этом акцентировать внимание, а попытался привести побольше убойных аргументов, против которых фан ничего не сможет противопоставить. Так что там насчет моего дома на Чеджу, меня устроит вилла в Голливуде или пляжный дом в ближнем Малибу. Юнми, я могу поговорить с тобой наедине? Спросил Кихо после недолгого раздумья. То, что я хочу тебе рассказать, секретная информация. Обдумав предложение, вытащил из кармана телефон и протянул в сторону, откуда в последний раз раздавался голос Йоны. Предлагаю выключить смартфоны и передать их на хранение Аджуме, которая стоит за дверью. Я вам тоже не доверяю, и оставаться наедине в такой ненадежной компании, с завязанными глазами, не собираюсь. Хорошо, легко согласился переговорщик от Фан, и, после недолгой возни с избавлением от личных гаджетов, продолжил. Что тебе известно о договоре между агентством Фан и французским лейблом Universal Music Group? Мне известно, что там работает бывший жених Сонин. Продолжаю издеваться над бывшей подругой. А еще они сейчас чего-то мутят с Аю и Чо Суманом. 3 месяца назад они предложили Инджу выкупить твой контракт. За тебя была предложена очень большая сумма. У агентства сейчас долги, и директор подписала с ними договор о намерениях. Я думаю, ваш директор ненормальная. Высказала мою с ней общую мысль на бам, и французы эти им подстать. Все до последнего были уверены, что тебя сегодня выпустят из тюрьмы. Госпожа президент утром помиловала 2 несовершеннолетних преступников, и тебя среди них не оказалось. Когда выяснилось, что ты остаешься в Ане на неопределенный срок, Умк отозвали свое намерение. Я тебя правильно поняла, Фан, надеясь на деньги Universal, набрали новых долгов, и теперь они банкроты. Еще хуже, они взяли кредит у Сигрупп. Инджу заложила им свою долю акций. Срок возврата назначен на 10 июня. Если мы не сможем рассчитаться, то семья твоего бывшего жениха станет основным акционером агентства, а Джу Вон его директором. Не может этого быть. Перебила Йоны, мне сегодня позвонил Джу Вон и попросил подписать с ним контракт. Зачем директору агентства нанимать себе агента? Юнми, я не хотела, меня его сестра заставила. Мы ведь можем ему отказать? Йоны, помолчи. Кихо, тебя Хибин наняла? Да. Семья Ким с самого начала знала, что с ними играют нечестно. Без тебя, которую, сразу после выхода из тюрьмы собирались продать французам, младший наследник отказался бы от должности директора. Хибин была в курсе, что тебя не освободят, поэтому позволила себя обмануть. А чтобы агентство ко времени демобилизации господина Джу Вона окончательно не развалилось, наняла меня. Я надеялся, что предприятие дотянет до того времени, пока его не перекупит Сигрупп, но вчера мне позвонили и сказали, что Кимы больше не заинтересованы в покупке агентства и собираются разделить его между SM Entertainment, UK Entertainment и UP Entertainment. Я могу подтвердить слова Кихо, раздался голос Санен. Я хотела, чтобы УМК выкупили мой контракт, но господин старший менеджер уговорил подождать до лета. Имсу мне подтвердил, что ему поручили вывести тебя во Францию и договориться подписать новый контракт. Барам тоже обо всем знала. Она подслушала разговор акционеров. Барам, скажи ей. Да, я следила за ее женихом и подслушала, о чем он говорил с Инджу в ресторане. Признается мне на ухо единственное, кому я среди них доверяю. Юнми, если ты сейчас продолжишь судиться, то ничего не получишь. Твой контракт – это действующий актив, который достанется новому владельцу. Тебе придется начинать все заново. Через 2 месяца фан перестанет существовать и все хозяйственные споры объявят несостоявшимися. Пока об этом еще никто не знает, ты должна оформить свои права на собственность и задолженность. Кихо замолчал, а я задумался. В принципе, если все так, как говорит старший менеджер, то мне бояться особо нечего. Попрошу Кимов выкупить свой контракт взамен будущих долгов. Эх, зря я тогда полез в бутылку и отказался от помилования, сейчас бы уже летел в Париж. Настоял бы на нормальном контракте, или доработал 2 года и на свободу. Заработал бы себе на собственную студию. А так придется Ванин торчать, по крайней мере ближайшие 2 месяца. Что ты предлагаешь? Прими часть условий, а взамен потребуй полный аудит по своей задолженности. Пока ты в тюрьме, никто тебе все равно ничего платить не будет, зато при банкротстве и разделе имущества сможешь законно заявить права на свой контракт из-за невыполненных обязательств. Снова думаю, как бы так все выкрутить, чтобы остаться везде в плюсе. Хорошо, передай им мои условия. В ожидании 10-го щелчка зубами. 15 часть. Больница Сеульского университета в районе Бунданг. Надеялся, что хоть в больнице высплюсь, но не тут-то было. До поздней ночи ее начитала, что пишут на форумах, причем делала она это весьма избирательно. С ее слов получалось, что корейскому народу мои новые песни, в целом, не понравились, и народ этот был немного разочарован. Больше всего корейцев возмутило то, что на корейском прозвучало всего 2 композиции с весьма спорным содержимым, а то, что действительно надо было спеть на родном языке, прозвучало на английском. Патриотически настроенные нетизены посчитали это зазнайством и проявлением неуважения к соотечественникам, и, если бы не песни на испанском, то объявили бы меня предателем корейского народа. Как ни странно, но добросовестно выполненный заказ для МИТА и разрешение на свободное исполнение композиции «Белла Чао», которую я потом все-таки разрешил исполнять барам, заставили корейских меломанов не так строго судить о начале тюремного периода моего творчества. Больше всего зрителям понравилась песня про Юсона. Некоторые так и не разобрались, на каком языке она исполнялась, а те, кто шутку понял, принялись троллить менее сообразительных соотечественников, придумывая несуществующие языки. Больше всего меня хвалили на женских форумах для школьниц и ругали, соответственно, все, кто старше 30, называя воинственным радикалом, либеральной феминисткой, кореефобкой и продажной бунтаркой, променявшей национальные ценности на юани, иены, рубли и пукханские воны. В общем и целом, народ от меня ожидал чего-то другого, вроде еще одного «бай-бай-бай» или чего-нибудь из Паганини в современной обработке, а получил бочку навоза в виде нытья о своей нелегкой жизни. Даже стартер «Let us get it started» им, видите ли, не понравился, потому что из подобранных школьницами листков с планом песни, которые те неосмотрительно выложили в сеть, выяснилось, что мы даже не смогли нормально исполнить самую энергичную композицию на концерте, позорно ее запоров. В общем, причин покритиковать мое творчество у хейтеров было предостаточно, чем те беззастенчиво пользовались. Зато порадовали комментарии от малочисленных европейских меломанов. У французов сейчас набирает популярность рэп в виде социального протеста, в котором молодежь критикует правительство и капиталистов за все плохое. Обе одолженные у дискотеки авария композиции, с предусмотрительно наложенными субтитрами, вызвали у политически активной молодежи Франции и Бельгии взрыв восторга. Мой агент так красочно описывала положительные комментарии европейских пролетариев, что невольно вспомнилась известная в моем мире композиция «Гангнам Стиле». Жаль, что сам не могу покопаться в интернете, а то Йоны такая подруга, что ради нашего с ней финансового благополучия соврет и не покраснеет. Уверен, очень многое она мне не договорила, но так как других желающих почитать на ночь новостей поблизости не оказалось, пришлось слушать то, что было. Ближе к 12 ее и погнала меня спать, потому что к 8 обещались прийти журналисты, а мне, к этому времени, надо будет еще успеть сделать все назначенные доктором лечебные процедуры. Часа два никак не мог заснуть из-за непрекращающегося возбуждения, мешающей повязки на глазах и необычно мягкой больничной кровати. Пришлось даже стащить матрас на пол, и только после этого удалось ненадолго заснуть. Полноценно выспаться, однако, так и не получилось. В 5:30 приехал Чесун и срочно потребовал принять себя по совершенно неотложному делу. Пришлось на ощупь искать одежду и с завязанными глазами одеваться, потому что помочь мне это сделать никто не догадался. Содиректор издательского дома Пак Буккаря, в отличие от меня, после просмотра вчерашнего концерта, сообразил, что политическая ситуация немного изменилась, и из книги надо срочно выпилить все упоминания о министре образования, Донгу. Всю ночь этот труженик редактировал корейский, японский и английский варианты электронной книги, а с французской версией текста ему помог срочно нанятый переводчик. Еще ему пришлось разбудить директора тюрьмы, чтобы узнать, где меня искать, а потом договориться, чтобы пропустили к телу. Поблагодарив своего сообразительного партнера, я потом почти 1.5 часа слушал зачитываемый им текст с изменениями и вносил правки. В начале 7-го за мной притопала толпа студентов, человек 20, не меньше, и, под, как они думали, неслышный шепот и возбужденное дыхание, покатили мою тушку на процедуры. К счастью, в темную комнату, освещаемую слабым ультрафиолетом, их не пустили, а оставили ждать моего явления за дверью, обсуждая свежеотснятое видео с собой на фоне меня и варианты с изменением цвета глаз. Внезапно обнаружил, что из-за временной слепоты сильно обострился слух. Дежурный врач долго рассматривал состояние зрачков и, все еще, низкую целостность кровеносных капилляров, потом задал несколько дежурных вопросов и нацепил на глаза ванночки с лечебным компрессом. За ночь зрение особо не улучшилось, но небольшой прогресс все же проявился. Я стал различать отдельные пятна на фоне одного большого пятна, что говорило об эффективности выбранного лечения. На мой прямой вопрос об изменении цвета радужки, дежурный офтальмолог неуверенно ответил, что под таким освещением ему трудно судить, а включать нормальный свет ради моих глупых капризов он не намерен, хотя, было и так, понятно, у него этот вопрос тоже вызывает любопытство. На обратном пути я опять сделал вид, что не слышу топот сопровождавшей меня толпы интернов и зевак, однако, вернувшись к себе в отделение, попросил Йоны попробовать организовать процедурную в одной из пустующих палат, из которых вчера выселили всех больных. За 15 минут до начала интервью я чуть не родил мешок кирпичей, когда услышал, как по коридору шагает около взвода тяжеловесных мужиков в бёрцах. Они, почему-то, не стали сразу врываться в мою палату и класть мордой в пол, а разошлись по отделению, проверяя окна и соседние помещения. Йоны, в это время, как ни в чем не бывало, расчесывала и сушила феном мои волосы. «Она что, глухая?» – подумал я, и уже было собрался окликнуть, чтобы послать проверить, кого там нелегкая принесла, но раздался осторожный стук в дверь, и, после выданного моей компаньонкой разрешения, в комнату ввалился некто, представившийся капралом береговой охраны с шапа имени Буч Рейнальд. Судя по издаваемым им при ходьбе звуков, весил этот детина не меньше 120 килограмм, это если сравнивать с походкой Йоны или местных эскулапов. Буч сперва поинтересовался, понимаю ли я по-английски, и, получив утвердительный ответ, облегченно выдохнул и ошарашил меня известием, что в ближайшую неделю за мою безопасность будет отвечать отделение морских котиков. Них себе частная охранная компания, только и успел подумать, потому что вслед за Бучем зашел еще один тяжеловес и пожаловался, что для круговой обороны надо заказать еще 4 пулемета, 1 гранатомет и десяток мин для установки растяжек. С полминуты мы с Йоной переваривали услышанное, пока эти два самца наконец не заржали о Кикони, радуясь своей незатейливой шутке, после чего обозвали нас милыми дамами и признались, что это была шутка и бояться нечего. Первым моим порывом было набить морду этому стендаперу, а после напомнить, что мы с ним практически одного звания, и потребовать обращаться к себе госпожа Санса. Хорошо, что Йоны вовремя сжала мою руку и не позволила случиться кровопролитию. Господин капрал, говорю, еле сдерживаясь, чтобы не перейти на английский мат, а с каких пор силы специальных операций начали тратить средства американских налогоплательщиков на охрану слепых корейских школьниц? Вам что, в мире заняться больше нечем? Террористы и наркобароны закончились? Кто у вас тут самый старший клоун? Я старший, недовольно бурчит Рейнальд. Насколько помню, морские котики – это офицерское подразделение. Капралы там самые младшие по званию. Вас что, сослали ко мне в наказание? Или в казарме надоело торчать? Вы развлекаться сюда приехали? Или старшие парни таким оригинальным способом очистили казарму от лузеров? Буч, я очень легко могу сделать твою командировку невыносимым адом, и единственное, что меня пока сдерживает, это угроза, что вместо береговой охраны ко мне пришлют морпихов, а их я ненавижу еще больше, чем вас. Ты ненавидишь морпихов, раздается из-за двери, кажется, мое общение на повышенных тонах привлекло внимание. А вы разве не знаете, кого будете охранять? Отвечаю вопросом на вопрос. Ну, мы еще не успели дочитать досье, утром было некогда. Понятно, вы команда самых тупых кретинов. Продолжаю напускать туману. А насчет пулеметов, на вашем месте, я бы подумала. Пока оплеванные вояки озадаченно размышляли над моими словами, зазвонил телефон Йоны, и из него сообщили, что прибыли акулы пера. Они просят их встретить и проводить в пресс-центр. Буч, раз уж появилась возможность отомстить за то, что когда-то произошло в клубе, решил не упустить случая и прогнуть янки до конца, у вас есть оружие. Да, мэм, нужно проводить моего музыкального агента на ресепшн, встретить там журналистов с операторами и обыскать их, все подозрительные оставить внизу. Потом требуется проводить их в одну из комнат этого отделения, где я, общаясь с ними, могла бы чувствовать себя в безопасности, зная, что меня охраняют ваши люди. Это возможно устроить? Конечно, мэм, я сейчас отдам нужные распоряжения. Народ вокруг забегал, засуетился. Меня усадили в каталку и отвезли в одну из соседних комнат, где раньше располагалась столовая и общий зал. Ко мне придвинули стол и расставили вокруг стулья. Завтракать было уже поздно, поэтому попросил приготовить себе кофе и купить в автомате печенье. Через 5 минут послышались шаги недовольно пыхтящих журналистов в сопровождении операторов и вооруженной охраны. Пока они рассаживались и подключали принесенное оборудование, я допил свой напиток, выслушивая напутствие от Йоны. Всего журналистов было 4, и каждому из них выделили по 15 минут интервьюирования. Первыми расспрашивать меня о моем житье-бытие выпало отечественный Йонхап Ньюс. Коротко поинтересовавшись моим здоровьем и здоровьем родных, журналист центристского издания поинтересовался мнением по поводу запрета на продажу ночного дозора в Корее. Мое мнение по этому поводу было следующее: если наша страна такая богатая, что ей не нужны 500 миллиардов налоговых отчислений от продажи книги, то я с удовольствием размещу электронный вариант романа там, где от моих налогов не откажутся. Например, на китайских или японских серверах. Недовольно хмыкнув, Аджосси, задавая следующий вопрос, поделился информацией, что во время вчерашнего выступления я наговорил на несколько судебных исков, включая публичное оскорбление вооруженных сил страны. Я ожидал подобный вопрос и подготовил на него ответ, который заключался в том, что, если эти суды будут открытыми, то я с удовольствием приму в них участие, ну а если истцы станут настаивать на закрытом разбирательстве, ссылаясь на мой возраст, тогда пошлю их кушать дурнопахнущие, экзотические блюда. Конечно же, журналист попал в логическую ловушку и напомнил, что я несовершеннолетний, поэтому давать мне трибуну, чтоб я на ней всех ставил в неудобное положение, никто не станет. На это замечание я в сотый раз отметил тот факт, что отбываю наказание за военное преступление по взрослой статье, хотя по закону привлекать несовершеннолетнего ребенка к военным действиям никто не имел права. Раз я еще маленькая для открытого суда, тогда меня надо сперва отпустить, извиниться и выплатить компенсацию, а если нет, тогда явлюсь только в открытый суд. Если взрослые дяди так боятся давать мне слово, значит, есть за что. В конце, громко, на английском, добавил, что если армейская прокуратура попытается доставить меня в суд насильно, тогда, для начала, ей придется отбить меня у охраны, состоящей из американских командос, а это, считай, военная провокация. стоящий за моей спиной Буч, от такой перспективы, стал очень быстро дышать, и, про себя, крыть меня матом, по крайней мере мне так показалось. Дальше было несколько неинтересных вопросов по поводу местонахождения моей бешеной кошки, подготовки к концерту и количества написанных мною новых песен, пока не добрались до претензий к фан. Вот тут я всех удивил, сообщив, что согласился на все условия бывшего работодателя при условии, что и тот выполнит свою часть обязательств. В общем, напустил туману, ничего не сказав конкретно, но, при этом, намекнув на дальнейшее сотрудничество в области создания композиций для исполнителей бывшего агентства. Вчера вечером все-таки согласился на все требования фан, но с некоторыми оговорками. Во-первых, потребовал увеличить свои роялти с 5 до 10 центов с каждой проданной композиции. Во-вторых, указал на необходимость приведения в порядок всех финансовых разногласий и проведения полного аудита силами независимых специалистов. В-третьих, согласно последнему решению суда, пока я отбываю срок наказания, контракт с агентством прерывается, а значит, на это время, все мои коммерческие интересы будет представлять Йон Инобом. Уволить своего агента согласился только когда меня отпустят на свободу, но не раньше. Если фан такой вариант не устраивает, предложил им выплатить неустойку в размере 25 миллиардов вон и кпанин, и столько же йоны. Мои компаньонки сделали вид, что такая сумма в нашем с ними договоре действительно имеет место быть, но после ухода переговорщиков, накинулись с претензиями, что заранее не предупредил об экспромте и необходимостью переписывать заново все документы. Последнее мое условие касалось непосредственно Кихо. До тех пор, пока я нахожусь в заключении, он должен работать на Йоны, помогая моему агенту представлять мои интересы на воле, естественно, уволившись перед этим из фан. От такого требования охренели все, а больше всех та, кому, по моему мнению, требовалась помощь. И хотя с подругой об этом уже говорил, но она решила, что это была такая шутка или несерьезная угроза. Йоны вскинулась даже раньше менеджера фан, и принялась мне доказывать, что она и сама прекрасно справляется, а если ей понадобится помощь, всегда сможет привлечь фанатов или родственников. Нет, строго оборвал ее, и напомнил про Сунок, Мульчу и Джувона, с которыми, как я понял, у нее сейчас отсутствует взаимопонимание. После этого девушка быстро успокоилась, и поинтересовалась у своего будущего подчиненного, готов ли он пожертвовать работой в предприятии-банкроте ради непонятных перспектив. Пока Кихо то ли обдумывал свалившееся на него счастье, то ли охреневал от моей наглости и самодурства, я, не дожидаясь ответа, озвучил предполагаемую зарплату будущего помощника, после чего начался форменный гвалт. Одна из коронок пожелала поздравить пришибленного мужчину с новыми перспективами, вторая принялась обзывать первую идиоткой и мелкой дурой, а меня коварной кицуны. Йоны тоже пожаловалась, что у нее зарплата будет меньше, чем у подчиненного, точнее, ее у нее вообще нет, только процент.